Танцующий бог. Повесть. Индийская религия воплощается в танце. Тюляев, доктор искусствоведческих наук, лауреат премии имени Джавахарлала Неру. Игра в догонялки. Савчук в раздумье остановился у окна студовни. Студовня — читальня, чешский. Снаружи моросил дождь. Знаменитый Страговский монастырь расположен на горе, взнесен высоко над Прагой. Страговский от слова «стража». На внутренней стене его, выходящей на лестницу, сбита штукатурка, видны кирпичи. Их, поясняет надпись, уложили еще в XII веке. Вот как стар этот монастырь. Несколько раз горел он от свечи задремавшего над манускриптом монаха, от смоляных факелов гуситов, а впоследствии шведов, бравших монастырь штурмом. Теперь тут одна из самых удивительных достопримечательностей Чехословакии — музей литературных памятников и огромная уникальная библиотека. Внизу остроконечные крыши малой страны. Малая страна — район Праги. Под дождем они выглядят из окна студовни, словно набегающие на берег валы прибоя. «Забавные фантазеры обитают под этими крышами», — думал Савчук. «Превыше всего, ценя в жизни уют, они ухитрились приручить и одомашнить не только разных зверюшек, а также нечистую силу. Водяные страдают у них ревматизмами и насморком. Привидения, одетые в прозрачную одежду из трепещущих лунных лучей, воруют из озорства белье на чердаках». А в горле у бедняги волшебника вдруг застревает косточка от сливы, и он, до смерти перепуганный, созывает окрестных врачей на консилиум. Даже в постройке собора святого Вита, гордости Праги, принимал участие, если верить одной из легенд, никто иной, как черт. Каково? Черт в роли прораба. И надо ему отдать должное. Выполнил взятые на себя обязательства. Помог архитектору создать купол, который не опирается на стены, а свободно парит над землей. Однако, как водится, архитектор расплатился за это душой. Можно без преувеличения сказать, вложил душу в свою работу. Кое-что достоверно в легенде, спору нет. Это купол. Он действительно выглядит так, будто парит без всякой опоры над градчанами, подобно облаку. Градчаны — пражский Кремль. Хорошо, а голем? Любой житель Праги охотно покажет вам дом, где якобы и по сей день обитает голем, прародитель всех роботов на свете, изготовленный из глины хитроумным механиком и каббалистом в XVI веке по спецзаказу императора Рудольфа. Дом этот возвышается на берегу Влтавы, по соседству со старым еврейским кладбищем, которое расположено в центре бывшего гетто на крохотной площадке. Худосочные деревца, похожие на водоросли, робко тянутся к солнцу из затененной четырехугольной пропасти, а на дне ее, тесно, почти впритык, торчат покосившиеся надгробья, как бурелом. Мертвецы лежат на кладбище в 7 накатов. Так вот, нечасто, раза два в столетие, в доме рядом с кладбищем в одном из окон появляется серое неподвижное лицо. Это голем безмолвно напоминает о себе. А может быть, отчасти завидует славе нынешних усовершенствованных роботов магии XX века, ведь все они, земляки его, родились в Праге, придуманные великим фантазером Карлом Чапеком. Именно в Праге, набитой всякими волшебными россказнями, предстоит Савчуку разгадать причудливую этнографическую загадку. В ней переплелись легенда и современность, старые суеверия, запреты и живая боль двух юных разлученных сердец. Подавляя волнение, Савчук сделал 2-3 шага по тесному читальному залу. Тотчас несколько пар глаз с молчаливым укором обратились к нему. Бормоча извинения, он отступил на цыпочках к окну. Кто эти углубившиеся в чтение манускриптов люди? Аспиранты или студенты последних курсов? Прага — город студентов. Знакомя Савчука со столицей Чехословакии, Ему объяснили, что перед основанием Пражского университета тут проживало всего около 30 тысяч человек. Зато уже спустя 10 лет население города увеличилось до 50 тысяч, и студенты составили пятую его часть. Понятно, было это очень давно, в 14-м столетии. Но что значит «давно» или «недавно» для историка? И в особенности здесь, посреди узких пражских улиц, где на дверях домов еще можно увидеть эмблемы, заменявшие номера, изображения оленя, страуса, скрещенных мечей и так далее. Большинство жителей Праги проникнуто ощущением истории. Еще в 1945 году Савчук имел случай убедиться в этом. В прогулках по Праге его сопровождал тогда старичок-переводчик пан Франце. Семеня рядом трещал, не умолкая, как гостеприимный, заботливый кузнечик. Остановясь посреди Карлова моста, он объявил: «Отсюда князи католические сбросили нашего Яна, Непомука». И, вздохнув, добавил огорченно: «Ужасные сволочи были эти князи католические». А пройдя еще по мосту, пан Франце вдруг развеселился. Он рассказал Савчуку о деревенщине, провинциальных простаках, над которыми пражане потешаются до сих пор. Дело в том, что император Карл распорядился свозить изо всех окрестных сел яйца на строительство моста, на яичном белке замешивали в средние века известь. Крестьяне одной деревни перестарались и пригнали обоз с яйцами, сваренными вкрутую. Спутник Савчука долго смеялся над чудаками XIV века. Просто удивительно, как в Праге история соседствует с современностью, а будничная переплетается со сказочным. Порой Савчук жалел, что не побывал здесь в молодости. Может быть, увлекшись готикой, стал бы не этнографом, а историком-медиалистом, специалистом по Средневековью. Но тогда он не встретил бы в Таджикистане девочку со сросшимися на переносице бровями, гибкую, пугливую и стремительно быструю, как ящерица. Имя ее было Нодира, что по-таджикски значит «редкостное». Глядя в окно на Прагу, которая то исчезала, то вновь возникала из-за колышущейся водяной завесы, Савчук по контрасту представил себе ослепительно белые, залитые солнцем долины Таджикистана. Осенью там хлопотная хлопковая страда. Под безоблачным небом колхозники, сгибаясь и разгибаясь, медленно продвигаются по полю. Среди них, вероятно, и Нодира, уже не девочка, а девушка неповторимой красоты и очарования. Волосы ее, заплетенные в 16 косичек, раскачиваются над землей и чуть слышно позвякивают круглые колокольчики на концах кос. О чем говорят ей на ушко эти колокольчики? Смуглое круглое лицо ритмично склоняется над коробочками, сваты, глаз не видно. Однако Савчук знает, они печальны. А ведь несколько лет назад, когда он увидел Нодиру впервые, она смеялась, и до чего же беззаботно. Небольшая головка в тюбетейке была запрокинута, 16 косичек черной тучей стлались по ветру, так быстро убегала она от догонявшей ее мальчишки. Тот что-то азартно выкрикивал и уже протягивал нетерпеливую руку, чтобы схватить девочку за косы, но каждый раз она изгибалась и со смехом ускользала от преследователя. «Что же выкрикивал мальчишка?» Вслушавшись, Савчук заглянул в маленький словарик, с которым не расставался. «Будпароста», что значит по-русски «язычница». Вот как? «Язычница»? Но почему же «язычница»? Этнограф в недоумении привстал с камня. Иногда дети бывают безотчетно жестоки в своих играх, это известно. Стало быть, слово «язычница» брошено как оскорбление. В раскаленном полдневном воздухе среди взрывов беспечного ребячьего хохота искрой мелькнула этнографическая загадка. Произошло это все 7 лет назад, осенью 1946 года. Савчука тогда, доцента, пригласили прочесть цикл лекций в Стрельнобатском университете. Вскоре отряд студентов был направлен в близлежащий колхоз помочь в уборке хлопка, и Савчук отправился вместе с ними. Однажды, в жаркий полдень, студенты расположились на отдых неподалеку от сельской школы. Была большая перемена. Тени огромной шелковицы. Школьники с увлечением играли в догонялки на плотно утрамбованной спортивной площадке. Коренастому мальчику лет 11 он водил, решительно не везло, и он сердился. Особенно раздражала его бойкая девчушка лет 9-10, она носилась вокруг него, поддразнивая, увертываясь, то и дело нагибаясь, распрямляясь, ловко проскальзывая под занесенной рукой, неуловимая, как тайна. Да, живой образ тайны. Савчука поразила непринужденная грация ее движений. Убегая от мальчишки, она словно бы танцевала. Лицо ее в разных ракурсах проносилось перед Савчуком, оживленное, раскрасневшееся, с полуоткрытым смеющимся ртом. И чем громче она смеялась, тем больше сердился ее неуклюжий, запыхавшийся преследователь. Тогда-то, в пылу погони, он и выкрикнул: «Язычница!»